Настоящие противники еще впереди, подумал я, но сейчас я понимал, это начало было успешным, и этого было достаточно, чтобы сделать следующий шаг. 928-175, 20 января, Корнунд, Паннония. И вот сегодня, в торжественной обстановке, меня официально посвятили в понтифике. Отныне я, лицо, наделенное связью с высшими силами, каким бы ни было их понимание. Это был важный момент, и, глядя на одобрительные взгляды окружающих, я чувствовал, что этот шаг укрепляет не только мой статус, но и то, что я начал воплощать свои идеи на практике. Прошедший месяц был непростым. Почти каждый день был занят выступлениями, обсуждениями и дебатами. Даже уроки и тренировки пришлось временно сократить. Я поднял важнейший пласт – переосмысление смысла государства, его роли и значимости для каждого. Людям нужно было время, чтобы осмыслить услышанное. С одной стороны, я видел огромный интерес и желание понять больше, но с другой, мне приходилось осторожно дозировать свои идеи. Некоторые вещи могли показаться слишком революционными и вызвать ненужное волнение. Пока того, что я высказал, было достаточно, чтобы дать пищу для размышлений. Математики поддержали мои слова, находя в своих открытиях доказательства универсального порядка. Это укрепляло идею логоса, которую я представлял как фундамент новой философии. Теперь я не просто Цезарь, я – понтифик, причем в обновленном понимании этой роли. Конечно, далеко не все сразу приняли это, но самое важное уже произошло. Мои идеи начали находить подтверждение в действиях. Я выступил с мыслью, что император – это понтифик, и сам вступил в эту должность, что добавило моим словам веса и практического воплощения. Это был символический шаг, ясный и убедительный для всех. Новый статус пока не слишком изменил обращение со мной, но по мелким деталям я видел, что моя политическая позиция становится все более самостоятельной. Теперь я не только наследник, чья значимость полностью зависит от родителей. Теперь я сам начинаю представлять политическую силу. Однако меня все больше беспокоит состояние моих родителей. Моя мать заметно сдала. Жизнь в военном лагере – это не курорт, даже при постоянном внимании Галена. Она выглядит усталой и измученной. Отец тоже истощен годами войны. Его здоровье еще держится, но я вижу, как трудно ему даются даже небольшие разговоры. Конечно, у меня есть к ним искренние чувства. Я люблю их, но и понимаю. Сейчас их поддержка – мой щит. Без них я пока слишком уязвим. Несмотря на мои успехи, я еще слишком молод, чтобы опереться только на собственный авторитет. Если я потеряю их, пока не окрепну как политическая фигура, последствия могут быть катастрофическими. Поэтому я поставил перед собой задачу, хотя бы немного уберечь их от перегрузки, дать отдохнуть. Даже короткий отдых может укрепить их силы, что важно как для меня, так и для империи. На второй день после того, как я стал понтификом, ко мне зашел мой учитель Анисикрат. Мы учтиво обменялись приветствиями, после чего он сказал: «Среди философов в лагере пока нет единства. Твои идеи вызывают интерес, но есть проблема. Их порой можно вольно трактовать», — вздохнул он. «Я считаю, что нужно изложить их в письменной форме. Это упростит обсуждение. Учитель, даже записанные идеи можно интерпретировать по-разному», — заметил я, вспомнив множество конфессий христианства из прошлой жизни. «Я согласен, это серьезная задача, но, возможно, дело в подходе. Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Анисикрат. «Сейчас вы пытаетесь охватить необъятное», — покачал я головой. «Это все равно, что пытаться за день выучить буквы, чтение, цифры и математику. Вы торопитесь, но я понимаю ваше увлечение». Учитель задумался, затем его лицо просветлело. «Ты предлагаешь ограничиться основными тезисами и достичь единства по ключевым вопросам? Именно так. Детали всегда можно добавлять и развивать постепенно. Если пытаться решить все сразу, мы только запутаемся. Основные идеи нужно представить ясно и доступно. Остальное придет со временем». «Возможно, ты прав», — сказал он, затем уточнил. «Но как это сделать? Я предлагаю написать манифест. Что ты имеешь в виду?» — заинтересованно спросил он. «Манифест должен быть кратким трактатом. В нем мы сначала опишем наш взгляд на мир, затем обозначим основные проблемы и, наконец, предложим решение, которое отражает наше учение. Это будут ключевые тезисы, своего рода фундамент. На основе манифеста в будущем можно будет разрабатывать подробности и новые аспекты. Анисократ вновь задумался. Мое предложение, понятное для меня, в этом мире выглядело новым и необычным. Это была попытка объединить философию, политику и даже экономику в единую программу. Политическая платформа империи, ее символ веры. Но разве такой трактат не столкнется с той же проблемой разного понимания? Спросил учитель, скептически приподняв бровь. Этого не избежать. Покачал я головой, но это не повод уклоняться от проблемы. Истина рождается в споре. Пусть разногласия касаются деталей и воплощения идей, а не самих основ. Это и будет принципом адаптивности, который сделает нашу философию жизнеспособной, а чрезмерные или бездумные изменения предотвратит именно манифест, где четко обозначены ключевые тезисы. Именно поэтому мы должны продумать и изложить их так, чтобы они стали незыблемым фундаментом. Анисократ зашагал по комнате, складывая руки за спину. Что же, ты прав, мы должны написать этот манифест. Пусть он станет отправной точкой. Как только он будет готов, многое прояснится, задумчиво произнес он, а затем остановился и посмотрел на меня. Не знаю почему, но я верю тебе в этом, Коммод. Так мы вдвоем приступили к непростой задаче, написанию первого в этом мире манифеста имперского стоицизма. Задача оказалась сложнее, чем я предполагал. Даже зная, к чему стремлюсь, как должен выглядеть итоговый текст, и четко понимая основные тезисы, воплотить их на пергаменте было нелегко. Мы работали 2 месяца, обдумывая каждую строчку, взвешивая каждое слово, пока наконец не остались довольны результатом. Когда я зачитал манифест в амфитеатре, реакция философов превзошла все ожидания. Фурор, который он вызвал, напомнил мне ту волну восторга и обсуждений, что недавно произвели открытие наших математиков. Глава 14. 928-175, февраль, Корнунд, Паннония. Я пригласил Галена для обсуждения одного перспективного дела. Время для этого, как мне казалось, уже настало. Если задуматься, сколько ему потребуется, чтобы все изучить, обработать данные и сделать выводы, то лучше начинать сейчас, чтобы результаты послужили в будущем. Сальве, Цезарь. Поклонился Гален, входя в комнату. Сальве, уважаемый Гален, ответил я, жестом приглашая его присесть. После короткого обмена любезностями и обсуждения текущих дел я перешел к сути. Уважаемый Гален, вы знаете, что иногда мои мысли идут по неочевидным путям, начал я, выбирая слова. О, это бесспорно, Цезарь, улыбнулся он. Несмотря на некоторые расхождения в наших взглядах на природу вещей, не могу не признать ваш редкий ум. Ваши идеи не перестают удивлять и вдохновлять. Я даже начинаю пересматривать некоторые свои убеждения. Я ответил на его любезность легкой улыбкой. Его реакция была предсказуема. После того, как мои математические и философские идеи произвели такой эффект, даже медики перестали быть непоколебимы. Но сегодня, продолжил я не стану вдаваться в теории микромира. Без доказательств это пока пустая трата времени. Вместо этого я хотел бы попросить вас сосредоточиться на другом. Попросить, удивился Гален, наклоняясь чуть вперед. Я вас слушаю. Да, это именно просьба. Дело касается пальцев. Пальцев, переспросил он, подняв бровь. Цезарь, простите за вопрос, но что может быть особенного в пальцах? Именно пальцы. Я поднял руку, показывая подушечки на своих пальцах. Обратите внимание на эти узоры. Они кажутся случайными, но я заметил, что у каждого человека они разные. Я проверил свои, рабов и отца с матерью. Или это лишь мое воображение? Гален выглядел озадаченным, но внимательно посмотрел на мои пальцы, потом на свои. Хм, возможно, вы правы, но я не вижу в этом ничего значительного. К чему такая необычная просьба? Или же вы заинтересовались наукой и судьбе? Нет, хотя хиромантия тоже намекает, что эти узоры, как и судьба, у каждого свои. Я хочу, чтобы вы это проверили, спокойно ответил я. Если мои наблюдения верны, это может быть важным. Узоры на пальцах неизменны с рождения, но, возможно, уникальны у каждого человека. Вы предлагаете мне посвятить время изучению пальцев? Это, признаюсь, кажется мне странным, хотя и интригующим. Я понимаю ваш скепсис. Я кивнул, сохраняя спокойствие. Если у вас нет времени, поручите эту задачу своим ученикам или помощникам. Пусть они соберут данные. Это не срочно, но важно. Я подумаю, кому это доверить. Гален вздохнул и потер висок. Однако, Цезарь, вы все еще не объяснили, Зачем это нужно? Я поднялся со стула, подошел к столу, взял небольшой кусок воска и, приблизившись к жаровне, начал его размягчать. Тепло быстро сделало воск мягким и податливым. Я осторожно вдавил в него большой палец, оставив четкий отпечаток. Вернувшись к Галену, я протянул ему этот кусок. Посмотрите, уважаемый Гален, видите, как легко и четко оставить отпечаток пальца на размягченном воске? Спросил я. Он взял воск, внимательно изучая узор, который остался на его поверхности. Вижу, задумчиво произнес он, поворачивая кусок в руках, чтобы лучше разглядеть линии. А теперь подумайте, если окажется, что у каждого человека свой узор, разве это не открывает новые возможности? Продолжил я, наблюдая за его реакцией. Гален морщился, вертел воск, а затем поднял взгляд на меня. Простите, Цезарь, но пока не могу уловить, как это использовать. Хотя, постойте, он замолчал, а затем вдруг оживился. Использовать. Вы хотите использовать это как печать? Я слегка улыбнулся и кивнул. Именно. Представьте, если у каждого человека свой уникальный отпечаток, то подделать такой узор будет невозможно. Это станет средством подтверждения личности отправителя. Гален вздохнул и на мгновение прикрыл глаза, будто взвешивал мои слова. Не знаю, Цезарь, у нас есть подписи, есть печати. Разве недостаточно этих методов? Кому придет в голову их подделывать? Честно, мне даже в голову не приходило, что можно подделать. Увы, в государственных делах всякое случается, туманно ответил я. Я не предлагаю отменить существующие способы, но представьте, как это может повысить доверие в некоторых ситуациях. Он снова посмотрел на воск, помолчал, а затем медленно произнес: «Хорошо, я поручу это одному из своих лучших помощников. Пусть начнет с проверки узоров в лагере. Но, Цезарь, даже если мы проверим сотню людей, это не дает полной уверенности, что где-то в империи не окажется человека с таким же узором. Если среди сотни человек мы не найдем двух с одинаковыми отпечатками, это уже будет хорошим началом», — ответил я. Гален склонил голову в знак согласия. «Вам виднее, Цезарь, я займусь этим». Когда он ушел, я остался один, размышляя над нашей беседой. Я знал, что отпечатки пальцев уникальны. Убедить других в этом с медицинской точки зрения сейчас сложно. Но дело не только в доказательствах. Если Гален, чей авторитет в науке непререкаем, утвердит это как истину, люди примут это за факт. И тогда отпечатки пальцев станут не только символом доверия, и уже это можно использовать на практике. 928-175, конец февраля, Корнунд, Паннония. Обсуждая на военном совете планы кампании на этот год, мы пришли к единогласному решению. Необходимо добить языгов. Оставлять такую занозу у себя под боком просто недопустимо. Они уже неоднократно доказали свою опасность. Однако предстоящая кампания против них обещала быть сложнее, чем наши войны с германцами. Маркоманы и квады представляют собой преимущественно пешие армии с ограниченным количеством кавалерии, доступной лишь аристократии. Сарматы же совсем иное дело. Это полукочевой народ, который в основном занимается разведением скота, особенно лошадей. Земледелие у них развито крайне слабо, их сила – в коннице. Причем не в простой, а в одной из самых тяжелых кавалерий своего времени. Сарматы воюют верхом на конях, покрытых железной чешуей, а сами облачены в такую же броню. На данный момент это самая бронированная кавалерия в Европе. К счастью для нас, у них нет стремян и полноценных седел. И слава Логосу, что нет. Если бы у них было это изобретение, они превратились бы в полноценную тяжелую кавалерию, катапрактарии. Это был бы серьезный вызов даже для римских легионов. Хорошо, что я решил повременить с внедрением этого новшества в наших войсках. Варвары не чураются перенимать римские технологии. Те же маркоманы охотно используют трофейные римские шлемы и кольчуги. Если сарматы увидят такие полезные новшества, как стремя, я боюсь, они даже спасибо не скажут, а сразу начнут использовать их против нас. В общем, введение стремян в армию придется отложить до конца войны. Это изобретение станет частью будущих реформ, когда мы окончательно закрепим контроль над сарматами и начнем их интеграцию в империю. Игнорировать их потенциал глупо, но сейчас, пока они враждебны и алчны до римских богатств, им нельзя доверять. Пока я размышлял, я уже представлял, как часть сарматов мы наймем после войны. Из них выйдут отличные инструкторы для римских эквитов. Совместные тренировки помогут объединить эти две традиции верховой войны, создав мощную, тяжелую кавалерию нового образца. Я уверен, что эта структура скажет свое веское слово на будущих полях сражений. Выступать надо сейчас, в крайнем случае, в марте, объяснял Помпейн. После зимы их кони еще слабы, кормов мало, они не так сильны. Если промедлим, через 2-3 месяца нам придется воевать совсем с другими сарматами. Согласен, ответил Марк Аврелий. Проверим еще раз, готовы ли войска к походу. Мы вновь углубились в детали снабжения армии. Подготовка была ускоренной, но надежной. Этот поход обещал быть непростым. С одной стороны, трудности проходимости, с другой, необходимость действовать быстро, чтобы воспользоваться слабостью врага. Через неделю, в спешном порядке, из лагеря выступили самые боеспособные и опытные легионы в экспедиции Сарматица. Остальные части двигались следом, выстраивая логистические цепочки и укрепляя тылы. Переход занял 2 недели. Проблемы с дорогами и пересеченной местностью замедляли нас, особенно при разбивке лагерей и строительстве форпостов. Но, наконец, мы достигли равнин, где обитали языги. Здесь передвижение стало легче, хотя это не означало, что мы могли двигаться быстрее. Слишком высок был риск попасть в ловушку. К счастью, наши опасения оказались напрасными. Языги не ожидали такого стремительного натиска. Их земли, семьи и скот оказались беззащитны перед нашей армией. Уходить от врага, имея на плечах все свое добро, оказалось невозможным. В течение 3 недель мы провели серию успешных операций. Захватили знатных сарматов и их семьи в качестве заложников, угнали стада скота и табуны лошадей. Языги на своей шкуре ощутили, что такое настоящий римский набег. Они пытались сопротивляться, но разрозненные группы не могли сравниться с дисциплинированными легионами. Осознав безвыходность своего положения, языги запросили мира. На переговоры лично прибыл сарматский царь Зантикус, настаивая, чтобы с ним говорил сам Марк Аврелий. Переговоры оказались трудными. Римская сторона предъявила многочисленные претензии, начиная с набегов языгов на римские территории и заканчивая их участием в войнах против нас. Сарматы отпирались как могли, но в итоге уступили. По условиям мира мы получали. Во-первых, языги освобождали всех римских пленных, числом около 100 тысяч, включая захваченных в Даки. Во-вторых, они подтверждали свой клиентский статус. И в-третьих, предоставляли 8 тысяч вспомогательных кавалеристов в распоряжение римской армии. Однако доверия к этим всадникам не было, поэтому 5 тысяч из них было решено отправить в Британию для гарнизонной службы. Это позволило одновременно укрепить британский лимис, откуда поступали беспокойные слухи, и убрать сарматов из германского театра войны. Остальных распределили малыми отрядами по различным гарнизонам лимиса. Кроме того, захваченные заложники оставались у нас, несмотря на нежелание сарматов выдавать новых. Мы пытались обосновать, что это скорее пленники, чем заложники, но языги остались непреклонны. По моему совету отец добавил в договор пункт, позволяющий набирать в римскую армию вольных сарматских воинов, желающих служить. На это Зантикус легко согласился. Избавиться от буйных, которые мешали его правлению, было ему только на руку. На этом сарматская экспедиция завершилась. Кампания этого года началась рано и удачно, и в лагере заговорили о возможности развить успех на германских рубежах. Для обсуждения дальнейших шагов был организован очередной военный совет. Формально провинции Маркомания и Сарматия уже были учреждены, но они существовали лишь на основе клиентских соглашений. Требовались решительные меры, чтобы закрепить римский диктат на этих территориях. Однако мнения разделились. Септимий Нигер и Пертинакс выступили за то, чтобы остановиться на достигнутом. По их мнению, армия заслужила отдых. Необходимо было провести триумф в Риме, чтобы укрепить политические позиции и поддержать моральный дух граждан. Эта идея казалась здравой. Долгие кампании истощают не только войска, но и политическое доверие к военному руководству. С другой стороны, Максимиан и Помпейн считали, что укрепление позиций в покоренных землях было важнее. Они настаивали, что передышка нужна не только нам, но и новым союзникам. Если маркоманы и сарматы почувствуют, что поспешили с капитуляцией, все придется начинать сначала. Эта точка зрения тоже имела вес. Без постоянного контроля любое подчинение варваров становилось временным. Совет обсуждал долго и оживленно. Обе стороны приводили веские доводы, и становилось ясно, что без решительного слова императора дело с мертвой точки не сдвинется. Отец внимательно выслушал всех. Я же, сидя рядом с ним, наблюдал за каждым генералом. Каждое слово, взгляд или жест могли дать подсказку, кто из них будет надежен в будущем, а кто готовит свои ходы. Время принимать решение. Наконец взгляд отца остановился на мне. «Настало время тебе сказать свое слово, Цезарь», — произнес он, внимательно глядя на меня. Все выжидательно посмотрели в мою сторону. Я слегка вздохнул, пытаясь сформулировать свои мысли. Слова здесь и сейчас могли быть определяющими. «Думаю, что все мы понимаем. Новым клиентам доверять нельзя», — начал я спокойно. «И независимо от того, какое решение мы выберем, проблемы с ними будут». Генералы согласно закивали. Даже отец слегка кивнул, показывая, что внимательно слушает. «Тогда позвольте продолжить. Согласитесь, что если мы сейчас уйдем, оставив все как есть, а через год или два племена восстанут, это обойдется нам куда дороже. Нам снова придется мобилизовать войска, восстанавливать логистику, собирать припасы. Все это потребует времени и ресурсов. Да, мы устали. Армии нужен отдых. Но разве стоит бросать наши усилия, не доведя дело до конца? Это все равно, что построить храм, но оставить его без крыши, чтобы его разрушил первый дождь». Я сделал паузу, чтобы мои слова осели в сознании присутствующих. На мой взгляд, военная задача выполнена. Но меч решает не все. Сейчас требуется шаг, который укрепит нашу гражданскую власть на этих территориях. И я хочу показать вам, как новая философия может быть применена на практике. Теперь взгляды сосредоточились на мне еще внимательнее. Воплощение моих идей на этих землях означает установление порядка. Порядка, который исключит восстание. Подумайте, кто инициирует восстание, кто их поддерживает и возглавляет. Я обвел зал взглядом. Это вожди. Кто-то тихо пробормотал слова согласия. В племенах две основные власти. Старейшины и вожди. Это похоже на нашу систему, где есть сенат и император. Но у нас система сложнее, а у них все проще. Если вождь захватывает слишком много власти, он диктует свою волю всему племени. Мы привыкли договариваться с равными, то есть с вождями. Но мира между нами быть не может. Вожди и их воины живут набегами, грабежами, клятвами мести. Их не волнуют ни сироты, ни вдовы, ни мирные дела. Этим занимаются старейшины. Я сделал еще одну паузу, чтобы оценить реакцию зала. Мы должны провести политику умиротворения. Чтобы ослабить воинственность племен, нужно уменьшить влияние вождей и поддержать старейшин. Объединив их в племенной сенат, мы добьемся нескольких целей. Во-первых, старейшины, чтобы удерживать вождей в узде, будут опираться на нас. Им придется зависеть от нас, что сделает их союзниками. Мы им даем такую власть, о которой им и не снилось. Во-вторых, ослабление влияния вождей снизит общую воинственность племен. В-третьих, через старейшин мы начнем приобщать племена к римским традициям. Да, договариваться с таким сенатом будет сложнее, чем с одним вождем, но в долгосрочной перспективе это принесет стабильность. Племена начнут развивать торговлю, ремесло, вовлекаться в мирные дела. Я повернулся к отцу и добавил: «Хочу также напомнить, отец, один важный аспект». Я сделал паузу, давая генералам и отцу время обдумать мои слова. «Отец, ты начал политику заселения варварами наших земель. Это шаг вперед, но его нельзя оставлять на самотек. Учреждение племенного сената даст варварам возможность впитывать наши законы и традиции. Это первый шаг к наведению порядка». Я обвел взглядом собравшихся, заметив одобрительные кивки у некоторых из них. «Но мы не можем игнорировать другую проблему, которую все прекрасно знают. Наши легионы. В них, как никогда, много варваров. Это не случайно. Мы знаем, что происходит. Растущие латифундии вытесняют мелкие хозяйства, которые раньше давали римских юношей для легионов. Латифундии имеют свои преимущества, с этим спорить не буду, но они не дают нам юношей для легионов». Я замолчал на мгновение, чтобы подчеркнуть следующее заявление. «Даже если все латифундисты отдадут своих сыновей в армию, этого будет недостаточно», — продолжил я. «Мы потеряли миллионы граждан из-за чумы. Решение, найденное отцом, лучшее из худших возможных. Мы вынуждены брать варваров, но оставлять их в нынешнем состоянии недопустимо. Их нужно воспитывать, обучать, превращать в римлян. Это потребует денег», — вмешался Нигер. «Да, и эти деньги должны компенсировать латифундисты», — кивнул я. «Это дороже, чем иметь римских граждан, готовых к службе. Но другого выхода нет. Если мы пожертвуем качеством легионов, это нарушит порядок». Я выдержал еще одну паузу, чувствуя, как мои слова начинают проникать в умы собравшихся. «Зачем делать из варваров римлян?» — с легким презрением спросил Нигер. «У нас нет иного выбора», — развел я руками. «Что значит быть римлянином? Это не вопрос крови. Если человек говорит на латыни, чтит римские традиции и законы, модус вивенди романе, он римлянин. Именно так мы достигаем универсальности и порядка. На Востоке варвары, принявшие римские традиции, порой ведут себя более римлянами, чем сами римляне в Риме», задумчиво заметил Помпеин. «Именно», — подхватил я, — «мы не должны зацикливаться на происхождении. Хотя этот вопрос я подробнее разъясню, когда мы вернемся в лагерь». Отец покачал головой. «И все же, Люций, требовать от латифундистов денег на воспитание варваров – это слишком сложный вопрос, согласен», – кивнул я. «Я думал над этим. Отец, ты не учитываешь изменений, которые уже происходят. Мы проведем триумф, это даст нам поддержку. Главное, не позволить Сенату воспользоваться нашими успехами». Я выдержал еще одну паузу, чтобы собравшиеся сосредоточились на главном. «Мы привезем в Рим не только победу, но и манифест. Для богачей он станет философией, противостоящей христианству. Для плебеев и ремесленников – решением существующих проблем. Для ученых – развитием, новым знанием. И если мы выдвинем требование разделить бремя, кто из них посмеет отказать? В глазах народа они перестанут быть отцами Отечества, если выступит против порядка». Я закончил, наблюдая за задумчивыми лицами. Казалось, мои слова нашли отклик. Философы в лагере уже начали распространять идеи нового стоицизма. Этот маховик не остановить. Конечно, противники найдутся, но каждый из них будет изолирован. Мы построим систему, в которой порядок и баланс станут основой всего. А я согласен с тем, что сейчас сказал Цезарь. Наконец сказал Пертинакс. У него всегда было развито чувство справедливости, и насчет политики умиротворения для варваров, и насчет состояния легионов. Да, зачем нам закрывать глаза, если есть проблема? И то, что латифундисты должны делиться, тоже вижу по справедливости. Если сейчас удачный момент, надо вытрясти их мошну, все равно они восполняют затраты. Именно, подтвердил я, нужно ясно понимать, латифундии существуют лишь потому, что на Лимисе защищают легионы нашу империю. Это надо твердо помнить. Мир приносит благоденствие не только лично императору. Наконец все по очереди высказали свое мнение. Было ясно, что моя позиция победила, так как убедила всех в том, что является лучшей. А раз так, то мы начали работать над планом умиротворения. 928-175, июнь. Резиденция префекта Египта, Александрия. Публий Овид Тарквад наслаждался прохладой своей резиденции, расположенной недалеко от моря. Дневной бриз был единственным спасением от неумолимого зноя. Слегка потягивая легкое вино, чтобы не терять ясности мыслей, он читал трактат, недавно присланный знакомым математиком. Этот ученый, увлеченный какими-то новыми открытиями, отправился на север, в лагерь императора. Сначала Тарквад прочитал восторженное письмо Климента о событиях в лагере. Оно показалось ему крайне интересным. Как политик, Публий уловил то, на что ученый не обратил должного внимания. В лагере возник новый политик, Люций Аврелий Коммод, сын императора. Климент был восхищен научными открытиями, но Тарквад видел за ними политическую перспективу. Пока Коммод еще молод, но в нем уже чувствуется масштаб личности, и префект умел замечать такие вещи. Отложив пергамент, Публий задумался. Идеи, изложенные в манифесте, поражали своей новизной и смелостью. «Стоицизм империи», мысленно повторил он ключевую формулировку. Это был не просто философский трактат, а идейное обоснование существования империи. Империя теперь позиционировалась как воплощение универсального порядка, а значит, единственное легитимное государство. Эти намеки и тонкие интонации не ускользнули от Тарквата. Новая идеология была ясна. Империя может иметь только одного императора. Любой другой правитель – это нарушение порядка. Теперь любой бунт, любая узурпация теряли легитимность на самом концептуальном уровне. Сенат, в свою очередь, должен был утратить прежнее влияние, а власть императора только укрепиться. А еще он чувствовал, что эти идеи очень привлекательны. Каждый найдет в них какую-то выгоду. Над этим стоит серьезно подумать, решил он. Мысли вернулись к Кассию Овидию, амбициозному генералу. Когда-то его идеи о захвате власти казались забавными, но теперь ситуация стала тревожной. Генерал больше не был нужен, особенно после того, как был куплен легат Регул. Этот юноша оказался не только эффективным, но и перспективным выбором. Император не ошибся с его выбором. Однако Кассий оставался проблемой. Его настойчивость в стремлении стать императором выходила за рамки разумного. Откуда такие амбиции? Думал Тарквад. Если даже Цезарь в столь юном возрасте пишет манифест, открыто утверждающий превосходство империи и ее порядка, то это означает одно. Коммод не проявит ни малейшей снисходительности к мятежникам. Поддержка Кассия в этих условиях выглядела крайне неразумной. Публий знал, что в его окружении оставались те, кто продолжал рассматривать идею отделения и создания небольшого независимого государства. «Их нужно предупредить», — решил он. Император завершал войну на севере. Тарквад был уверен, как только это произойдет, легионы Марка Аврелия двинутся на юг. В таком случае у Кассия просто не останется шансов. Оставалось надеяться, что лишенный поддержки, генерал проявит благоразумие и откажется от своих притязаний. Глава 15. 928-175, июнь. Земли Квадов. Мое желание выучить маркоманский язык оказалось весьма удачной идеей. Изначально я начал его изучать, готовясь к возможным особым переговорам, и вот теперь это пригодилось. Тогда на военном совете мы пришли к выводу, что нет смысла двигаться всей армией в одном направлении для текущих задач. Конечно, это все еще небезопасно, но инициатива сейчас на нашей стороне. Эти варвары просто не ожидают столь нетривиальных действий от римлян. Мы начали искать в легионах тех, кто мог хотя бы сносно общаться на языках квадов, маркоманов и языгов. Да, языгов мы только что подмяли, но почему бы не наведаться к ним вновь? Официально, для найма добровольцев, а не официально, для разведки. Моя идея включала не только уточнение численности и возможностей местного населения, но и секретные переговоры со старейшинами. Я понимал, что вначале они могут воспринять наше поведение как очередной римский обман. Это допустимо, но не в той мере, как они привыкли себе представлять. Первым этапом стало прощупывание почвы, изучение местных раскладов власти, выяснение, кто с кем связан, кто готов к сотрудничеству. Договариваться со всеми старейшинами было бессмысленно, их слишком много. Нужно выбирать тех, кто наиболее договороспособен и амбициозен. Если кто-то из них начнет набивать цену, достаточно намекнуть, что в соседнем селении есть другой старейшина, с которым они враждуют с юности, и тот будет рад услышать, что уважаемый старейшина еще не решился. Остальное они додумывают сами. Так мы добьемся необходимого результата. Параллельно мы начали рекрутировать юношей 14-16 лет, полных желания прославиться в римской армии. Римская дисциплина сделает из них настоящих солдат и, со временем, римлян. Более взрослых брать не имело смысла. Их сложнее перевоспитать, а острой необходимости в этом сейчас не было. Римские центурии наводнили земли сарматов, но вели себя на удивление мирно. Никто не насиловал, не грабил, солдаты были учтивы, платили за услуги, иногда даже помогали местным жителям. Вожди получали подарки и формальное уважение, но основное внимание и помощь мы оказывали старейшинам. Как и ожидалось, поначалу старейшины были недоверчивы и даже пугливы. Но с каждым днем подарки, добрые отношения и заманчивые перспективы меняли их настрой. Постепенно они начали вовлекаться в процесс с будущего дележа власти и благ. Каждый пытался укрепить свою позицию через связи с римлянами. Мы учли это, формируя 2-3 группировки старейшин, которые поддерживали бы друг друга против вождей, но между собой ладили неохотно. Нам не нужно чрезмерное усиление. Лояльные старейшинам члены племени начали организовываться, а вожди, хоть и смутно что-то подозревали, не могли ничего предъявить. Они пытались сопротивляться, но старейшины активно защищали римских эмиссаров, что подрывало авторитет вождей. Царь был особенно хмур, ему это явно не нравилось, но у него не было доказательств нашего вмешательства. Старейшины клялись, что римляне помогают общинам и ведут себя достойно. Единство вождей постепенно разрушалось, пока их сопротивление оставалось скрытым и незначительным, а влияние старейшин возрастало. В общем, раскол в племенах наметился. Сарматы так лишились части войск, которых дали нам, а то, что осталось у них, оказалось разобщенным. Не все воины поддерживали вождей. Всегда есть обиженные, которых и обхаживали старейшины, стараясь привлечь на свою сторону хоть какой-то силовой блок. Ну что же, с такими раскладами, даже если у нас, в худшем случае, ничего не получится, то все равно, мы накинули им таких проблем, что теперь им точно не до набегов и участия в союзах против римлян. А главное, если что такое и наметится, то первые, кто нам об этом доложит, будут старейшины, которые уже очень сильно заинтересованы в римском присутствии. Иначе могут им задать вопросы, на которые будет очень неудобно отвечать. Мы добивались своего. Внедрение римского влияния через старейшин становилось все более успешным. Этот подход ломал старую структуру власти варварских племен и подготавливал почву для дальнейшего латинизирования региона. План в сарматских землях шел отлично. В отличие от германцев, с которыми все оказалось сложнее. Да, они уже ощутили мощь римского оружия в прошлые годы, но память у них, кажется, короткая. Кроме того, численность их воинов была куда большей, чем у сарматов. Мы решили не отходить от сарматской легенды и отправились к ним с тем же мотивом – набор юношей в римскую армию. Тем более, что они нам действительно были нужны. Старейшины германцев, в отличие от сарматов, не шли на контакт так легко, но знание их языка оказало значительную помощь. Я лично участвовал в переговорах. Разговоры с ними обычно проходили примерно так. «Вот вы, уважаемый старейшина, считаете полезным для племени все эти бесконечные войны?» Начинал я. «Сколько славных воинов погибает, сколько вдов и сирот остается после каждого похода. Все это тянет община, а не вождь. Вождь приходит с набега и первыми одаривает своих ближников. Их семьи от войны богатеют. А те, кто не участвовал, да, тяжело приходится общине, после войны, даже если успешная, тянет задумчиво старейшина. А ведь войны эти бессмысленны, у вождей свои интересы, для них община, лишь источник глупцов, которые мечтают о воинской славе, запасов, крова на зиму. Пока вы заботитесь о вдовах и сиротах, они отдыхают в медовом доме, а общиной занимаетесь вы, уважаемый, верно, мы-то все и тянем на себе». Старейшина гордо выпячивал грудь. «Но разве вам это справедливо?» – спрашивал я с показным удивлением. «Войны кормят лишь ближайших соратников вождя, а вам остается то, что он соизволит дать. А ежели поссорились с вождем?» «Да, не стоит ссориться с вождем», – нехотя признавал старейшина. «Но как было бы славно жить по справедливости?» «Это как?» – старейшина смотрел настороженно. «В мире», – объяснял я. «Рим получает прибыль от торговли, а вы – от ремесел, охоты, даров леса. Мы могли бы воевать вместе против других дерьмоидов, если станет скучно. А править в общине будете вы, уважаемый старейшина, а не вождь». «Эк ты загнул», — усмехался старейшина. «Да как же я буду править, если вождь — сила, и воины его поддержат, с его руки кормится. А если старейшины объединятся в свой тинг, такой, что будет решать все дела племени? У нас в Риме он называется Сенат, даже наш император советуется с ним. Именно Сенат и привел к благоденствию народ римлян. Да что толку от этого тинга? Чушь это!» — сердито рыкал старейшина. «Вожди быстро успокоят тех, кто захочет их власть отнять. А вот по этому поводу есть у меня соображение, была бы воля и решительность», — спокойно продолжал я. И дальше старейшина попадал в ловушку собственной алчности, амбиции или обид. «Мы намекали, что не со всеми старейшинами будем вести дела, и что именно он, избранный судьбой, с которым Рим хочет сотрудничать. Племена, конечно, не были такими уж сплоченными. Их единство проявлялось только перед внешней угрозой. Но когда угрозы нет, у каждого свой интерес. А мы сейчас это умело использовали. Сквадами закончили уже почти в конце июля. Остались наристы и маркоманы. Но теперь у нас был опыт и налаженные связи с некоторыми приграничными общинами, что обещало ускорить процесс. Опыт общения и вербовки уже есть, все должно пройти намного быстрее, и с помощью квадов, все пойдет бодрее. Надо признать, что многочисленные переговоры и договоры утомляли не меньше, чем сама война, но их результат был куда надежнее. Мы прививали варварам римский порядок, а их старейшины становились нашими проводниками. Уже в конце июля я отдыхал в палатке после изнурительных переговоров с маркоманами. В голову лезли мысли о том, что переговоры, возможно, требуют больше сил, чем сражения, а также думал над тем, можно ли быстрее закончить тут дела. Наконец, меня вырвал из размышлений Тит Декстер, появившись у входа. «Ави, Цезарь, император вызывает вас. Сальве, Тит. Это что-то срочное?» – спросил я с усталостью в голосе. «Не поверишь, сил нет даже на лишнее движение. Думаю, вам стоит пойти», – загадочно улыбнулся он и исчез за полотнищем. Я вздохнул, натянул на свою тунику тогу с пурпурной каймой, тога проитекста, и вышел из палатки, прикрыв глаза от яркого солнца. День стоял чудесный, легкий ветерок шевелил пыль на тропах лагеря, но этот день явно готовил что-то необычное. До палатки отца было недалеко, перед ней находилась просторная площадка, традиционно организованная для построения и выступлений, но сейчас она была превращена в нечто большее. Лагерь украсили римскими штандартами, алтарь был украшен лавровыми венками, а у входа в преторию стояли легаты, генералы, старшие центурионы и другие офицеры. Я шагнул внутрь и увидел отца, окруженного старшими командирами. Все были собраны в торжественной тишине. В руках у Марка Аврелия я заметил свернутую белоснежную ткань. «Сальве, отец Август!» — поклонился я. Отец смотрел на меня с теплотой, в его глазах читались гордости что-то большее, тревога, смешанная с заботой. «Сальве, Люций!» — произнес он, и его голос прозвучал мягче, чем обычно. «Ты вырос, сын мой. Я похоронил семерых сыновей, которые не смогли дожить до совершеннолетия. Боги, видимо, решили, что один сын заменит всех. Ты доказал на деле, что достоин носить имя Антонинов». Я почувствовал, как слова отца затронули всех присутствующих. Несколько человек опустили головы, словно размышляя о тяжести утрат. «Сегодня мы здесь, чтобы засвидетельствовать твое взросление», — продолжил Марк Аврелий. «Сними свою тогу и подойди к алтарю». Я послушно снял свою тогу проитекста и подошел к алтарю, оставшись в простой тунике. Тогу для детства поднесли к пылающему на алтаре огню и сожгли. Я ощущал, как вместе с этим ритуалом уходит детство, символически растворяясь в языках пламени. Отец подошел ко мне с белоснежной тканью. Это была тога Вирилис, символ взросления и гражданской ответственности. «Сегодня ты входишь в мир взрослых», сказал он, разворачивая тогу. «Это тога, не просто одежда. Это знак, что ты принимаешь на себя ответственность за добродетель, справедливость и порядок. Римский народ будет видеть в тебе пример, а твои поступки станут отражением логоса, которому мы служим». Он торжественно обернул меня в тогу поверх туники, следя за каждым движением, чтобы ткань легла идеально. «Сегодня ты становишься полноценным гражданином Рима, Люций Аврелий Коммод Антонин. Ты взрослый», — громко объявил он. «Ты взрослый, ты достойный», — подхватили стоявшие вокруг. Заложенные в ткань слова отца, торжественные голоса генералов, прохлада тоги на плечах — все это произвело на меня сильное впечатление. Теперь я стоял перед ними, облаченный в знак зрелости. Все детство осталось позади. Мое сердце переполнялось волнением, но я понимал, отныне я не просто сын императора. Я стал взрослым римским гражданином, чье слово начинает иметь вес. Отец обнял меня, и я, впервые за долгое время, ощутил тепло его прикосновения. Это был не просто жест, это был знак признания и благодарности. Я в ответ с теплотой обнял его. Он был сильным человеком, но даже такой человек остается отцом, полным чувств к своему сыну. Когда мы вместе вышли из палатки, на площади перед преторией были выстроены легионеры. Увидев нас, они громко приветствовали ударами о щиты, зазвучали горны, раздались ликующие крики. Лагерь ликовал. Сегодня у любимого императора, Марка Аврелия, появился достойный наследник, готовый принять власть. Свой день рождения я провел в походе, скромно, в кругу ближайших соратников. Дело совращения старейшин шло, но медленнее, чем хотелось бы. Каждый из них требовал особого внимания, уточнений, и почему-то многие настаивали на общении именно со мной. Я был удивлен. Вряд ли маркоманы знали обо мне больше, чем слухи о том, что сын императора находится с армией. Однако старейшины упорно хотели видеть меня. Общение с ними занимало время, заставляло откладывать возвращение в Рим и вызывало раздражение. Но, признаюсь, беседы приносили результаты. На родном языке маркоманов я говорил все увереннее, а после общения со мной старейшины становились заметно покладистее. Позже выяснилось, что все оказалось проще, чем казалось. Болтливые старейшины квадов, помогавшие наладить контакт с пограничными маркоманскими общинами, не удержались и проболтали лишнее. Возможно, ими двигало банальное тщеславие, желание похвастаться тем, что сидели за одним столом с римским наследником. Узнав об этом, маркоманские старейшины, не желая уступать своим соседям, требовали встречи со мной. После встреч они также стремились поделиться этим событием, запуская цепную реакцию. В какой-то момент я вздохнул облегченно, осознав, что цепочка связей кончилась, но успел устать от таких аудиенций. Тем не менее, я запомнил всех этих старейшин и их поведение. Не из мести, ничего серьезного они не натворили. Просто чувство баланса требовало, со временем, как-то отплатить за их настойчивость. Посмотрим. Вот так мы покидали маркоманские земли к середине осени. Сильно ускорившись, мы могли бы вернуться в Рим до зимы. Однако после обсуждения решили не спешить. Завершив дела здесь, мы покинем Паннонию со спокойным сердцем. Тем более, предстояло быть рядом во время важных событий. Вторая фаза нашей политики начнется либо в конце зимы, либо весной. Старейшины не теряют времени, активно работают с электоратом. Простые общинники среди варваров тоже устали от войны. Их недовольство вождями росло, а предложенная нами альтернатива выглядела заманчивой. Просто до сих пор, можно сказать, у них альтернативы не было. Мы же предложили мир на условиях, которые выгодны не только военной аристократии, но и общинам. Конечно, старейшины думали не только о благе своих людей. Многие из них были привлечены гарантией власти, которую мы им предоставляли. Интересы совпали. А с созданными тинг-сенатами мы сможем договориться. Пока старейшины слабы, они будут зависеть от нас, чтобы уберечься от вождей, которые наверняка будут желать их убить. Позже, возможно, старейшины начнут укрепляться. Мы это учитываем. Когда их власть возрастет, они начнут полагаться на ручных вождей, которые будут кормиться с рук старейшин, но мы будем готовы к этому моменту. Они просто не знают еще, какой опыт их ждет, и подводные камни в деле построения Республица Германица и Республица Сарматица. Работа с ними требует времени и внимания, почти ручного управления. Нам нужно показать преимущество нашего образа жизни. Школы, латинизация, вовлечение в ремесло и торговлю – все это пока планы. Однако уже в следующем году мы сможем снизить накал сопротивления, переместив наши воинские части в их тыл. Предварительная разведка сделана. Планы прорабатываются, ресурсы готовятся. Посмотрим, как тогда они будут смелы, имея закрепленные на Карпатском хребте римские гарнизоны и форпосты. Наша цель – соединить Карпатский хребет с германским Лимисом в Нижней Германии почти до Бельгики. Тогда диалог с хавками, хаттами и другими племенами будет совсем другим. Будут ли они также воинственны, имея наши военные силы с фланга? Да, это значительно продвинет границы империи на север. По картам явно, что это центр Европы. Если мне не изменяет память, то мы за собой закрепим всю Венгрию, Чехию, большую часть Австрии, Нидерланды и часть Германии. Вандалы частью будут в нашей империи. Что же, на этом тоже можно сыграть, воспитав часть племени как нам надо. Мы сильно уменьшим численность диких вандалов. Это также даст нам соседство со славянами и готами. Последние пока не доставляют проблем, но рано или поздно столкновения неизбежны. Однако времени на укрепление у нас достаточно. Еще предстоит разобраться с бурей и свободными доками на Карпатах. Они пока не представляют серьезной угрозы, находясь зажатыми между языгами и провинцией Дакией. Мы должны полностью контролировать Карпаты, это вопрос времени. В итоге этот лимис должен стать крепким панцирем, защищая сердце империи. 928-175, ноябрь, Корнунд, Паннония. Мы с отцом сидели у кровати матери, хмурые и молчаливые. За окном ноябрьский ветер выл в такт нашему подавленному настроению. Фаустина была совсем плоха. Гален почти все время находился рядом, делая все, что мог, но ее состояние оставалось тяжелым. Она до последнего заботилась о младшей сестре, Виби Сабини, пока совсем не обессилила и заботу о девочке не передали рабыням. Отец еще в начале весны освободил ее от любых обязанностей в лагере. Однако это не принесло улучшений. Медицина, увы, была бессильна. Да и в моей прошлой жизни она часто оказывалась такой же. Рождение 14 детей не проходит бесследно для здоровья, особенно в этой эпохе, где нет современных условий и лекарств. Возможно, в другом времени и при иных возможностях ее состояние было бы иным. Я осознавал, что она мне не родная мать в буквальном смысле, но к этому моменту я так глубоко впитал дух этой эпохи и ее ценности, что мои чувства были искренними. Это уже не было игрой или притворством. Я по-настоящему считал себя римлянином. Прошлое оставалось ценным лишь знаниями. Она была не просто женщиной, которая заботилась обо мне. Фаустина умела, находясь в тени, быть нашим тылом. Я знал, что буду горевать, если она уйдет. Больно будет за отца, за сестер, за нашу семью, которая потеряет свою опору. Мы ничем не могли ей помочь, но ее радовало наше присутствие. Это было трудно и тяжело, но если оно хоть немного облегчало ее страдания, Мы оставались у ее изголовья. Гален рассказывал что-то о нарушениях равновесия жидкости в теле, объяснял о лечении. Его слова казались мне странными и отдаленными от реальной анатомии, которую я помнил из прошлой жизни. Но выбора не было, нужно было доверять. Гален следовал клятве Гиппократа, а в этой эпохе она воспринималась почти как священный обет. Не знаю, что сыграло решающую роль. Сила организма матери, навыки Галена или просто удача, но спустя полторы недели ее состояние стало улучшаться. Она еще долго оставалась в постели, но мы старались ее поддерживать. Я поклялся, что вместе с отцом сделаю все, чтобы она больше не перетруждала себя. Мы дарили ей любовь и внимание. Она улыбалась, и я понимал, насколько ей это нужно. Еще месяц ушел на восстановление. К началу декабря она стала заметно крепче, чем радовала нас всех. Зима – опасное время для больных, но мы были императорской семьей, и у нас было все необходимое из возможного. К Новому году мама уже почти оправилась, и мы с облегчением встречали этот праздник. На 1 января меня вновь ожидала речь. Я собирался озвучить новый тезис нашей идеологии. Отец, выслушав меня, особенно похвалил за него. 929-176, 1 января, Корнунд, Паннония. Я сидел за пиршественным столом, мысленно возвращаясь к прошлогоднему празднику. Тогда мой дебют с речью был всего лишь первым шагом в новый мир идей, а сейчас это казалось далеким воспоминанием. Прошедший год был насыщенным, полным труда и достижений. Мы заложили основу для прочного мира и реформ, которые, я верил, изменят империю навсегда. Это был хороший год. Настал мой черед выступать. Я встал, обвел взглядом собравшихся и направился к месту, где стоял в прошлом году. Теперь аудитория знала, чего ожидать. Это было одновременно облегчением и вызовом. Я не мог позволить себе снизить планку. Сальве, достойные мужи империи. Начал я с поклоном. Я рад видеть вас вновь за этим столом, где собрались те, кто своим трудом и добродетелями укрепляет Рим и ведет его к процветанию. Прошлый год был для нас испытанием, которое мы прошли с честью. Мы доказали, что способны меняться, чтобы стать сильнее, чтобы сделать нашу империю могущественнее. Это было достойное начало для идей, провозглашенных год назад. Я остановился, чтобы дать аудитории переварить мои слова. Глаза гостей были устремлены на меня, и я чувствовал, как растет их ожидание. «Порядок имеет начало, но не имеет конца», — продолжил я, — «как и наше мироздание. Дом можно построить, но порядок в нем нужно поддерживать постоянно, иначе он превратится в хаос. То же самое относится к империи. Наша новая философия, отражающая мировой порядок, не может остановиться на достигнутом. Мы должны развивать ее, строя порядок там, где царит хаос. Порядок должен постоянно развиваться. Это нам показывает логос через Януса». Я говорил медленно, подчеркивая ключевые моменты. Философы кивали, уловив знакомые мотивы. «Отныне, мы, римляне, это народ порядка, и есть беспорядок. Мы можем его назвать хаос. Также в мире есть порядок, который мы несем его в мир, разрушая хаос. Хаос есть как вне империи, так и внутри. Не стоит думать, что наша империя защищена от источников хаоса. И наша задача – уничтожать его, выстраивая на его месте порядок, приближая империю к воплощению логоса. Для этого нужно не только действовать, но и понимать, что такое хаос. Уничтожая же хаос, мы увеличиваем порядок, приближаем нашу империю с каждым шагом к практическому воплощению порядка логоса. Мы будем строить порядок, и вскоре для всех будет видна разница. Зал наполнился аккламациями. Браво, Юге, Оптиме. Я выдержал паузу, позволяя шуму утихнуть, и продолжил. Один из источников хаоса, о котором мы должны поговорить сегодня, это религия. Возгласы удивления и шепот пронеслись по залу. Проблема не в самих богах или пантеонах, пояснил я, а в том, что множество верований, каждая со своими законами, создают противоречия. Империя одна, порядок один, но боги разделяют нас. Египтяне чтут Амона Ра, иудеи поклоняются одному богу, христиане говорят о Сыне Божьем, который единосущен Отцу. Мы же чтим Юпитера, которого греки зовут Зевсом. Эти различия становятся источником беспорядка. Это источник противоречия. Как примирить эти верования в единой империи? Зал напряженно слушал, но когда речь зашла о христианах, немного расслабились, понимая, к чему я веду. Проблема была знакомой. Решение лежит в философии, а не в пантеонах. Мы понимаем логос как абстрактный мировой порядок. Боги – это отражение качеств логоса, концепты, созданные людьми для осмысления. Это значит, что империя больше не нуждается в богах как источники власти. Источник власти – логос, порядок, который объединяет нас. Я сделал паузу, чтобы гости осмыслили услышанное. Решил повторить мысль, развивая ее. Решения не было до сих пор, потому что источником власти являются боги. Поэтому мы обожествляем императоров. Однако, имея в империи разных богов и разные представления, император не мог быть священным для всех. Но мы поняли, что решение в философии. Именно поэтому я считаю верным суждение, что логос является абстрактным мировым порядком. Если принять это за истину, то боги – это концепты мирового порядка. Каждый может создать разное их количество, выделяя их качество. Но для нас это уже не так важно. Мы нашли источник порядка и легитимности – логос. А значит, боги не нужны как источник власти. Мы знаем значение слова «религия» – это связь. Связь человека с Богом. И это слово дает нам ответ, каким должен быть порядок. Теперь надо пояснить о роли религии для человека. Религия – это связь человека с богами. Но это связь личная. Если есть жизнь после смерти, где боги судят душу, то суд всегда личный. Богам не важно, кто ты – римлянин, грек или египтянин. Отныне каждый свободен верить так, как ему велят его боги. Государство в этой связи вообще не участвует, что верно и правильно. Это снимает с государства ответственность. Отныне никто из верующих не может нам вменить, что мы притесняем его веру, не даем ему налаживать связь, как того требуют боги от него. Мы позволяем, потому что их вера уже никак не вредит нам. Зал вновь наполнился шепотом. Кто-то смотрел удивленно, кто-то обдумывал. Мы больше не будем бороться с верованиями, потому что они больше не затрагивают дела государства. Но это стало возможно благодаря лишь нашей новой философии. Только неостоицизм смог предложить такой порядок, который устраняет хаос и создает гармонию. Все шокированно молчали. Как это? Боролись-боролись, и вдруг оказывается, что не надо было, их вера никак не затрагивает нас. До сих пор репрессии были неэффективны, но оправданы, пояснил я. Теперь же мы снимаем это напряжение в нашем обществе. У христиан есть притча. Когда их Христос спросил, чья монета, ему ответили, Цезаря. И он сказал, отдайте Цезарю Цезарева, а Богу – Божье. Это истина логоса. Император – это порядок, земная власть, связанная с логосом. А боги – личное дело каждого, и у богов свои царства. Наши царства отныне не связаны. Я поднял руку, призывая к тишине, чтобы добавить ключевое уточнение. Но позвольте мне подчеркнуть, продолжил я, наша империя велика и сильна своей мудростью. Для нас не опасна религия, если она подразумевает связь человека с богами. Мы уважаем эту личную связь, так как она не противоречит порядку. Но если в нашей империи возникнет религия, посягающая на власть императора и установленный порядок, она ставит себя вне порядка. Гул в зале стал настороженным. Все понимали серьезность этих слов. Такая религия становится воплощением хаоса, который несет угрозу не только власти, но и всему обществу. Это уже не вера, а инструмент хаоса для разрушения. Если в ее учении отсутствует добродетель или есть правила, нарушающие законы империи, она становится патриархостис врага государства. Зал замер, осознавая значение этого заявления. Борьба с такой религией перестает быть вопросом веры. Это борьба за порядок, за сохранение самой сути империи. Порядок логоса требует от нас устранять хаос, где бы он ни возникал. Потому мы будем беспощадны к тем, кто под маской веры стремится разрушить наш порядок. Они найдут перед собой не только законы, но и саму силу империи. Зал ответил одобрительными криками и аккламациями. Оптиме, бене, салве империум. Я позволил себе краткую паузу, чтобы дать словам утвердиться в умах гостей. Отныне мы проводим границу между верой и порядком. Вера – личное дело каждого, но порядок – это основа империи. Пусть же в новом году каждый из нас посвятит себя укреплению этого порядка, ибо мы не просто римляне, мы те, кто строит гармонию в мире. Зал взорвался аплодисментами и аккламациями. Это была победа. Все ликовали такому простому решению. Власть незыблема сама по себе. Наш источник – логос. Мы освободили власть императора от религиозных ограничений, утвердив ее на основе логоса. Империя еще на шаг приблизилась к вечности. Глава 16. 928-175. Конец июня. Резиденция префекта Египта, Александрия. Публий Овид Тарквад обычно отдыхал в своей прохладной резиденции, защищенной от зноя ветром с моря. Полуденное спокойствие нарушил нежеланный визит. Сам Гай Овидий Касси, генерал и наместник Востока, приехал обсудить важные дела. Отказать ему было невозможно. Касси был человеком статным, привлекательным, с чертами, где римская строгость сочеталась с мягкостью восточной родословной. Было известно о его связи с домом Ирода Великого или даже царем Антиохом IV. Но родословие, каким бы древним оно ни было, не могло быть единственной опорой для его амбиций. Генерал, увы, не был просто доблестным воином. Его титул Ридстарриентис давал ему империум над всеми восточными провинциями. В его руках находились богатства и влияние Сирии, Аравии и частично Египта. Возможно, это и подпитывало его надежды на большие. Но Публий Тарквад был прагматиком. Без Египта Кассию не имело смысла даже мечтать о мятеже. Публий это отлично знал, поэтому не сильно волновался. По его мнению, волноваться стоило бы Кассию. «Мне не ясно, друг мой, почему вы так резко охладели к нашему делу», — начал Касси, пытаясь звучать дружелюбно. «Мы могли бы уже 2 месяца как начать, и вы это знаете.